Дилетантская озвучка. Лоуренс Лапди. Война, война и еще раз война. Как уже давно было подмечено людьми не самыми посредственными и весьма проницательными, наш мир представляет собой одно большое поле битвы, где все трофеи достаются победителю. Бытует мнение, что в этой тотальной войне победа достается лишь сильным и мужественным, тогда как слабым и робким остается лишь оплакивать свое поражение и зализывать раны. Мудрецу не подобает выступать за одну из сторон, когда между собой сражаются идиоты. Мало кто вынослив настолько, чтобы его нельзя было заставить умолкнуть хорошим ударом по черепу. Как говорится, всяк сверчок знает свой шесток. А вдобавок к этому, если кто-то зовет всех к ружью, то может не сомневаться, что перед нами политик или генерал. Словом, одна из тех столовых крыс, что предпочитает командовать бойней из глубины своих бункеров и обычно умирают в постели. Что и говорить, пришлепнуть или взорвать ко всем чертям какого-нибудь главу государства или другого лидера в битве за национальный суверенитет, значит совершить чуть ли не самое немыслимое преступление. Наказание за это последует не менее строгое, чем если бы вы усомнили в существовании бога или показали кукиш большому брату. И все же противоборство может быть чем-то вполне конструктивным, если речь идет о вавилонском столпотворении или о том, что обычно называют анархией или хаосом. Ибо только из столкновения идей, из отчаянного состязания и конфликта мнений, и соревнования между разными видами деятельности непосредственно произрастает истина и совершенство, понимаемое как процесс. Неужели мы нуждаемся в компетентных и гуманных лидерах коллективного увещевания, чтобы они решали стоящие перед нами проблемы вместо нас же самих? И разве не правда, что перемирие подобно смерти? Кому нужна унылая покорность и тупое раболепство пчелиного социализма, при котором подавляется всякое соперничество, а вместо этого предлагается слепо подчиняться централизованной бюрократической номенклатуре или даже децентрализованной власти? Каким безмозглым человеческим отбросами нужно быть, чтобы мечтательно рассуждать о том, что это олицетворение механизированного скотства и криминала, которое мы зовем государством, должно заботиться о здравоохранении, образовании и благосостоянии того сборища ничтожеств, которым мы называем населением? И каким же образом эти балаболы, объявившие себя нашими няньками и покровителями, дорываются до власти, если не умаслив тех самых люмпенов, которые они якобы собираются скармливать чуть ли не грудью? Как же так вышло, что американцы не в состоянии осознать, как низко они пали, когда жаждут родительного общества, ради которого потребуется поднять на штыки всех русских? Можно подумать, что уровень цивилизации измеряется холодильниками и телевизорами или отсутствием уличных сортиров. О да, редко приходится видеть, как политики или правительственные бонзы хватаются за оружие и метелят друг дружку за бога и отечество. Хрен там. Да и с какой стати они должны это делать, если для этого есть 18-летние пацаны? А уж эти доблестные спасители отчизны позаботятся о том, чтобы какие-нибудь гатантоны или гонголезцы не испытывали потребности в самом современном оружии и могли в свое удовольствие истреблять друг друга по указке своих же политиканов, в надежде на то, что кто-то из них, или может быть какой-нибудь комиссар или капиталист, в конце концов возьмет штурвал в свои руки и снимет все сливки. Это нехитрое предприятие называется экспортом нашего образа жизни невежественным дикарям, которые пока еще не готовы к свободе, то есть к самоуправлению, или как там это у них называется. И теперь мы приходим к вопросу на $64. Чья версия рая в итоге одержит верх? Американская или коммунистическая? Закройте глаза и выберите свой вариант. Или даже нет. Вот вам пушки, ребята, и разбирайте шу сами. А нам потом скажете. Спасибо за то, что помогли нам уделить ваши проблемы. Мне показалось, или где-то поодаль замелькали братцы-банкиры, деловито подсчитывающие дневную выручку. А, если вы не знали, что все еще нужно было это профинансировать. К слову, вы вообще понимаете, что я несу?